Помощник подошел с новыми бумагами, уже рассортированными для подписи или ознакомления. Поглядывая на него, вспоминаю, что Цуканов занимал ключевую позицию в аппарате генерального секретаря ЦК КПСС. Через него проходили все материалы Политбюро и большая часть поручений главного партийного начальника. Он как-то вспоминал позднее, что реально выполняется только десятая часть принятых ЦК партии решений, остальное – впустую. Если будет приниматься в 10 раз больше всякого рода постановлений ЦК или Совмина, значит, в 10 раз увеличится их невыполнение. А это резон. Зачем плодить бюрократию? Лучше меньше, но с тотальным контролем. Необходим механизм проверки выполнения решений. Хотя у нас вроде есть КПК, но или там не чешутся, или механизм кривой. Давай сразу, что у тебя на подпись, быстро и размашисто, с некоторым удовольствием работаю ручкой. Еще бы, вершу судьбы мира. Ха-ха, все-таки от моторной памяти огромная польза. Сам бы я ни в жизнь чернилами так ловко не чиркал. Обязательно бы зацепил лист и покромсал его. Здесь же надобно, чтобы ручка как бы порхала пером над бумагой. Удовлетворенно киваю, отодвигаю ворох документов и осторожно закидываю удочку. Георгий Эммануилович, как ты думаешь, не пора ли нам сбавить темп этой бюрократии? Не могу я физически отсмотреть и уразуметь, сколько текучки. Нам нужен фильтр, некий отдел аналитиков, что будет отбирать для рассмотрения на самом верху важное. Твоя задача – стратегия и контроль за выполнением важнейших постановлений. Цуканов с удивлением взирает на меня, но соглашается лишь отчасти. У вас уже есть личный секретариат, но ты еще подумай хорошенько. Раздувать кадры не нужно, стоит лишь привлечь грамотных специалистов и опробовать. И вызови мне, пожалуйста, Черненко. Сейчас. Черненко пришел с толстой кожаной папкой, смотрит на меня внимательно. Видимо, мой цветущий вид ему понравился, он спокоен, настроен по-деловому. Константин Устинович, я тут Цуканова озаботил одной идеей, помоги ему, пожалуйста. Я считаю, что ко мне на стол идет слишком много текучки. Здесь я обвожу рукой стены Центрального комитета, столько народу идейно сознательного по кабинетам сидит. Неужели они часть работы и ответственности на себя взять не могут? Пусть отрабатывают народное доверие и пайки. Заведующий общим отделом на миг замирает, обмозговывая очередную прихоть барина, потом кивает. Разберемся. Он смотрит вопрошающе, до меня доходит по какому вопросу. С наукой пока обожди. Встречусь со знающими людьми, потом засядем конкретно. Пока все. Гляжу ему вслед, прикидывая и решаю. Ничего, справится. В том прошлом будущем по причине все более усиливающегося партийного контроля за народно-хозяйственным комплексом страны, соответственно, все больше рос документооборот в общем отделе ЦК КПСС. Чтобы не утонуть в море бумаг, Черненко начал реагировать и проявил себя как выдающийся организатор работы, добившись того, что руководство страны в любой момент могло получить всю необходимую информацию по любому вопросу. В его отделе были внедрены элементы автоматизации и механизации учета и контроля, хранения документов в формате микрофильмов, средства оперативной полиграфии. По инициативе Черненко был создан вычислительный центр, оснащенный передовыми на тот момент моделями электронно-вычислительных машин. Таким образом удалось поставить на небывало высокий уровень оперативности и четкости аппаратной работы. Заметно усилился спрос за соблюдение исполнительской дисциплины с партийных работников. Константин Устинович настойчиво боролся за повышение роли общих отделов в региональных партийных комитетах. В этот период деятельности Черненко завоевывает авторитет в аппарате партии, получая неофициальное прозвище хранителя партии. То есть прирожденный бюрократ у меня есть. Введем в оборот компьютеры, опробируем изначальный прообраз Рунета, подстегнем научную мысль страны. Центральный комитет должен показывать всей стране пример, а не быть рудиментарным отростком. У меня сбоку выстроен целый ряд телефон. Зависаю на секунду, затем смело беру трубку и звоню Суслову. Могу и попросить через Цуканова, у того в книжке все телефоны, но внутренние номера в памяти сами собой всплыли. В записной книге моего верного со дна 1958 помощника года каких только записей нет. Двух служебных и домашние телефоны, а также телефон дачи Брежнева, телефоны его жены Виктории Петровны и других родственников генсека. Также книжка содержит записи телефонных номеров, служебных, домашних и дачных, и домашних адресов лиц, входивших в ближайшее окружение Иль и Брежнева, членов их семей, а также других руководителей советского государства и национальных республик, зампреда Совета министров СССР Н. К. Байбакова, посла СССР в США Ф. Добрынина, первого заместителя председателя КГБ СССР С. К. Цвигуна и М.Н. Д.Р. Вдобавок телефоны гаража ЦК, телефон ГУМа, так называемый сектор 200, телефоны личных портных и парикмахеров, известных врачей Е. И. Чизова В. Г. Смогина, Б. В. Петровского Ю. Ф. Домбровской, начальника Завидовского газзаповедника И. К. Колодежного, личного пилота Иль. И. Брежнева, маршала авиации П. П. Бугаева, начальника личной охраны Иль. И. Брежнева А. Я. Рябинка и многих других. Это уже послезнание во мне говорит. Но, пожалуй, через несколько лет Суканова стоит заменить. Пусть возглавит какой-нибудь аналитический институт. Или не стоит, подумаю. Но как-то напрягает меня человек, который слишком много знает. Садись, Михаил Андреевич. Смотрю на вытянутое лицо будущего главного идеолога партии. Этого мудака точно стоит заменить. Но после того, как Мавр сделает свое дело, сейчас он мне необходим для плетения интриг и укрепления моей власти. Потенциально есть желание создать настоящий коллегиальный орган государственной власти. Только вот Политбюро для этого плохо подходит. Слишком много в нем политики. Чем его заместить, пока даже не представляю. Но начнем менять державу постепенно. Торопиться не надо. Ты у нас в президиуме самый начитанный и грамотный. Никто из нас лучше тебя не знает марксизм и сочинения Ленина. Суслов не ожидал, и ему явно льстит моя оценка. Ну право, Леонид Ильич, давай без лишней лести. Я вполне объективен. Так что берись, Михаил Андреевич, крепко берись за идеологию. Пока это просьба. Позже проведем на президиуме, как твой основной фронт работы. Бери под свое крыло издательство, прессу, радио и телевидение. Особенно удели время последнему. Гостелерадио сейчас на подъеме, стоит его заранее укрепить кадрами. Только не этими кондовыми, что еще при керосинке учились. Нужны образованные и новаторски настроенные люди, понимающие, что такое НТР и как строить правильно вещательную сетку, чтобы наши лозунги успешно сочетались с программами образовательными и развлекательными. Мне же надо на кого-то опираться в идеологических вопросах. Сам я, развожу руками, все объять не могу. Суслов чует перспективу, в глазах заиграла мысль. Он сосредоточен и деловит. Не рано ли я его списываю, а если подтолкнуть человека в нужную сторону, мне одному завалы не разгрести, можно использовать его, как бульдозер с огромным отвалом. Понимаю, Леонид Ильич, и обещаю тебе полную поддержку. И знаешь, делаю вид, что задумался, хотя заготовки еще с вечера правились. Найди научную команду, или лучше целый институт, только не бездельников и болтунов, совершаю характерный жест, а людей мозговитых. Пусть подготовит и представит нам, делаю голос ниже, намекая на нашу теперешнюю близость. Последние тенденции в мировом коммунистическом движении. Суслов напрягается, глаза его суживаются. Стоит ли так рассчитывать на товарищей оттуда? Ведь единственная страна, где коммунисты победили самостоятельно, это Советский Союз. Чему нам у них учиться? Ты прав, буравлю Михаил взглядом, но отчасти. Хотелось бы ознакомиться со всем спектром мнений. Что там товарищ Ленин говорил? Учиться, учиться и учиться, и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, рабочую интеллигенцию. Так что и мы обязаны подходить к идеологическому вопросу предельно интеллектуально. Суслов малость офигел от моего высокого стиля. Здорово подозреваю, что в бочке мутной воды можно найти несколько сияющих жемчужин. Свежая кровь нам в текущий момент остро необходима. Сам посуди, как нас в последние 12 лет шатало. Секретарь ЦК поджал губы. Прерогатива сыпать цитатами всегда оставалась за ним, но он принципиально согласен. Да, Леонид Ильич, нам следует хорошенько осмотреться. Заодно глянешь, сколько у нас в подобных заведениях бездельников завелось. Мы тут с утра до вечера пашем, а идеологический фронт так и не закрыт. Тут Суслова проняло, глаза загорелись, кулачки сжались. Будет шороха в чьих-то кабинетах, этого я добиваюсь. Расшевелить, по существу, бесполезное болото. Сколько диссидентов вышли с кафедр научного коммунизма. Так что готовьтесь, гады, к стройкам народного хозяйства. Косыгин сегодня приехать не может. В совмине у него много дел накопилось. Договорились с ним в один из ближайших дней устроить рабочее совещание в ЦК. Я заказал в кабинет крепкий чай с лимоном, печенье и начал просматривать бумаги, попутно решая, кого пригласить на встречу. Громыко нужен однозначно, это все-таки его курятник, хотя по мне методы его работы давно устарели, стоит подыскивать замену, но она возможна лишь после того, как в Политбюро, то бишь президиуме созреет общее суждение о роли СССР на международной арене. На совещании скорее произойдет неформальный обмен мнений насчет нашей ближайшей политики за рубежом. Пора нам поворачиваться от Европы к Азии. Как показали события будущего, этот регион более перспективен в плане долгосрочных вложений. СЭФ приносит одни проблемы и убытки. Роль буфера с Западной Европой – вот его подлинная задача. К сожалению, в будущем из-за слабости России не получилось создать там по-настоящему нейтральные государства. В итоге получили несколько мелких, но да нельзя противных шавок, служащих новому хозяину. Западная Европа интересна скорее в плане технологий. Зачем покупать там готовые изделия и шмотки? Лучше брать целиком заводы. Вас тому пример. К нему следует добавить французов и каких-нибудь бельгийцев. Деньги на покупки я найду по слезнаниям. Надо будет, кстати, в ближайшие месяцы ознакомиться с состоянием дел в Совете экономической взаимопомощи, поговорить с экономистами-международниками и военными. Да и, пожалуй, ближе к лету совершить турне по всем странам социалистического блока, увидеть воочию, чем они дышат и так ли искренне в своих намерениях, попутчики или союзники. Впереди зреет чехословацкий мятеж, надо его купировать заранее и решить, что делать с этими чемоданами без ручек. Ставлю данный проект себе в план, как приоритетный. Чехи нам на долгие годы свинью подложат, а вот фиг там, будете у меня хрен сосать без соли, раз вам ваша мещанская жизнь милее. Преференции только лояльным и за труды тяжкие. Ни одним нам каштаны из огня таскать, а не создать ли нам международные миротворческие силы, как раз территория Югославии подойдет. Пусть братушки поработают и на Россиюшку, не все нам за них вписываться. Немцы, чехи, юги, шведы, с западной коалицией можно еще датчан включить. Записная книжка понемногу наполняется идеями и мыслями. Через неделю-другую буду готов их обосновать и представить малому политбюро. Суслова приглашу на совещание однозначно. Он не практик, но сейчас мне нужен. Его доверие важно, как и влияние. Сам себе усмехаюсь, становлюсь хитрым лисом. Кто еще в будущем был моей верной рукой? Кириленко Андрей Павлович. В 1962-1966 годах, один и краткое заместитель председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР и одновременно в 1962-1964 годах, председатель бюро ЦК КПСС по руководству промышленностью РСФСР. Знакомы мы с ним еще по Запорожской области, где Кириленко служил вторым секретарем Запорожского обкома ВКПБ, а Брежнев был там первым. Опять украинский след, и он член президиума, что важно. В 1966 его поставит от ЦК курировать промышленность, капитальное строительство, транспорт и связь, то есть контролировать огромнейшие средства союзного бюджета. Не гигант мысли, но человек исполнительный и решительный. Только нафиг он мне в промышленности сдался. Бардак там царил необыкновенный и скорее потребен незашоренный взгляд технократа. Бросим-ка мы секретаря ЦК на реформирование партаппарата. Будущий Брежнев в начале 70-х хотел затеять его, но так и не сподобился. А это, выражаясь метким словцом вождя, архиважно. Неповоротливое чудо административного гения начнет в скором времени мне здорово мешать. Нужно обязательно реформировать управленческую вертикаль, оставив за центром принятие и контроль за важнейшими решениями, а суету хозяйственную и социальную работу спустим на низы. Андрей Павлович у нас человек с бульдожьим характером, такую ношу вытянет. Пусть уже привыкает быть со мной, да и сам как-то проговорился. У нас, сам же как-то признался Кириленко, мало кадрового резерва, нет второго и третьего эшелона, все мы растеряли. К тому же припоминаю, что товарищ Кириленко человеком одаренным, потому иногда лез куда не следует. Одно время он очень много внимания уделял вопросам кино. Похоже, у него еще в 1962 году не заладились отношения с Алексеем Романовым, возглавляющим Государственный комитет СССР по кинематографии. По указанию Кириленко отдел культуры ЦК подготовил разгромный проект партийного постановления по кино с указанием конкретных виновных за провалы в отрасли. Госкино было предложено преобразовать в министерство, а на пост министра планировалось выдвинуть ставленника Кириленко, Ермаша. Но этот сценарий не устроил Суслова. Наконец, в 1972 году Кириленко все-таки добился своего. и Филипп Тимофеевич Ермаш до 1986 года руководил Госкино. Пусть тогда в ближайшее время пободается с Сусловым за мое внимание. Главное, показать им, что я знаю, что делаю, и что у Ильича есть план. Хлопаю себя по лбу. Тогда на кого мне спихнуть текучку? С тяжким сердцем понимаю, что влезаю в огромное болото, которому конца и края нет и не будет. Как проводить реформы, если их сразу забалтывать начинают? Нет, должность генерального однозначно не всемогуща. Какой к чертям в Союзе тоталитаризм? Такую глупую идею могли подкинуть только необразованным идиотам из либеральных НИИ, где мозги давно прокисли. Высшее техническое образование вовсе не дает знаний ни политологии, ни в социологии. Плюс вижу пока лишь один. Выбранные мной целевые кадры будут на ближайшее время заряжены энергией, апломба у них хоть отбавляй. Глядишь, пока я собираю второй эшелон руководства, они и пробьют брешь в стене. Уютный циковский мирок однозначно требуется разбить вдребезги. Заново собирать позже станем. А идея у меня простая. Поставить на ключевые участки люди помоложе и не зашоренней. К черту коммунизм. Будем строить новое общество без идеологической шелухи. Мир полудня в научно-технической обертке. Спасибо Стругацким за подсказку. В этом времени их книги еще в тренде, а идеи востребованы. Молодежь с энтузиазмом отреагирует на маниловскую чушь, оторванную от реальности. Мне же в освеженном руководстве потребуются крепкие технократы с научной закваской. А чтобы обуздать их завихрения и амбиции, мы оставим над ними опытных идеологов. Точнее тех, кто крепко умеет в интриге. Пока передо мной лишь основной вопрос. Где их взять, эти ценные кадры будущего? Московская золотая молодежь уже лет как 20 развращена либеральными ценностями. Не надо считать, что при товарище Сталине его номенклатура горела идеей светлого будущего. Политическая борьба и террористические методы работы выбили даже из мечтателей всю веру. Их детки уже не верят ни в черта, ни Бога, ни в коммунизм. Росли в атмосфере двойной морали. Кстати, верхушка СССР в этом в первую очередь и виновата. Она даже на заре своего существования не смогла создать элитный корпус стражей революции. Нечто вроде кадетских заведений с коммунистическим уклоном. Запала хватило только на пионерию и комсомол. Но лучшие первые кадры оказались тотально выбиты проклятой войной. Гером погибли, остались трусы и двурушники. Наверху настоящих фронтовиков крайне мало. К этому времени молодежные организации до предела формализированы, вскоре станут и вовсе бесполезными. Сейчас пока еще дышат, иногда что-то даже выплескивают толковое на поверхность. Но зная будущее, черпать из ВЛКСМ кадры не собираюсь, как и с элитных столичных вузов. Их выпускники вскоре начнут предавать и продавать направо и налево. Их такими воспитали. Кто же ими на самом деле из-под тишка руководит? Почему либерально настроенные молодые люди стройными рядами выпускаются в советскую действительность? Просто так не бывает даже пук. Ничего, будет время, разберемся. И не таких хитровыделанных за задницу хватали, а людей я найду. В такой огромной стране талантов должно быть множество, как и гениев. Но задача с кадрами на текущий момент одна из основных. Кому-то ведь нужно будет поднимать экономику и социальные проекты, когда я все тут переверну. Старперы такое точно не потянут. Это я еще в прошлой жизни понял. Гибельность 70-х в том, что на пике своего развития СССР полностью провалил кадровую политику. И в этом целиком вина партии и ее верхушки. Ильич же хоть и работал много с региональными руководителями, секретарями обкомов КПСС, председателями облисполкомов и же с ними. Встречался он и с отраслевыми министрами, а также с некоторыми заместителями председателя Совмина СССР. Но, как я заметил по его записным книжкам и графику, зачастую делал это без серьезной необходимости. Расставляя повсюду своих людей и постоянно работая с ними, Брежнев тем самым гарантировал собственную неуязвимость. Все члены ЦК в итоге оказались замкнуты лично на него, а, следовательно, его нельзя было и освободить так, как это было сделано с Хрущевым. Мне нужно сначала разобраться с этим вопросом. Ищу телефонную книжку. А во, и как все данные обилие просечь, столько имен и фамилий. Моя послепамять откровенно пасует, но внезапно резко приходит на помощь память реципиента. Это я так грамотно попал. С этим мы сошлись на фоне любви к футболу. Тут крупнейшая производственная область РСФСР. ХМ, у Брежнева явно наметилась тяга к чисто русским промышленным регионам. А ведь и Днепропетровский клан для меня важен. Пожалуй, надо будет вначале смотаться туда, заодно повидаться с первым украинского ЦК. Я собираюсь избегать резких движений в ближайшие года три. Сначала стоит укрепить власть генсека, убрать около меня лишних людей и тщательно подготовить планы. А украинцы меня в целом поддерживают, и это сейчас архиважно. Я же подцеплю их позднее на националистический крючок. Шелест зашхерил немало мин замедленного действия. Славяне должны быть разными, но обязательно вместе. И тем, кто это не понимает, стоит как следует настучать по башке, с помощью закона. И тут застреваю мыслью в древе. Как действовать? Кого привлекать? Кто в СССР всерьез занимается бандеровским подпольем и расследованием военных преступлений? КГБ мне пока не подвластно. С Ивашутиным ни шатка, ни валка. Да и не его эта сфера деятельности. Поговорить с главным прокурором? Или сначала перетереть с Рябинка? Нет, пожалуй, следует чуток подождать. Ему и так в ближайшие дни крайне нелегкое задание выполнять. Зато смогу потом поставить резкий, как понос, вопрос на политбюро. Тьфу ты, президиуме. Надо менять название срочно. Так, а кто это делать уполномочен? Молчат обе памяти. Тьфу ты. Вот и спасай мир после этого. Смеюсь сам от себя. Но мысли забегали в голове быстрее. Пока собирался, собирал отрывки знаний по национальному вопросу. Это ведь именно он через всего четверть века уничтожит Великую Империю. Информация к сведению. Начало лета 1968 года. Кириленко внес в Политбюро записку об улучшении работы партаппарата по идеологическим вопросам. 14 июня 1968 года на очередном секретариате ЦК Суслов вне повестки дня предложил по этой записке обменяться мнениями. В сохранившейся протокольной записи заседания были приведены короткие реплики Суслова, Кириленко и Устинова. Суслов: нам необходимо начать реализацию предложений, содержащихся в записке комиссии Т. Кириленко: на этот счет есть поручение Политбюро. Я бы считал, что, может быть, нам следует начать с организации отдела печати, радио и телевидения ЦК КПСС. Кириленко: следует ли нам начинать с организации отделов ЦК? Может быть, начать с комитетов? Устинов: необходимо назвать конкретные фамилии руководителей центральных идеологических организаций. Уже 26 ноября 1968 года обсуждают записку Василия Шаурая, Дмитрюка из отдела пропаганды. Председательствовал на том заседании Кириленко, а из других секретарей присутствовали Демичев, Капитонов, Катушев, Пономарев, Соломенцев, Устинов и председатель комитета партконтроля Пиши. Вопрос о повышении ответственности органов печати, радио, телевидения, кинематографии, учреждений культуры и искусства за идейно-политическое содержание публикуемых материалов значился в повестке дня первым. В протокольной записи того заседания было отмечено: Кириленко: проект подготовлен неудачно, он очень куцый, не раскрывает существа дела. Надо подойти с более широких позиций к этому вопросу, как было отмечено в записке Политбюро. Нужно будет дать вводную часть, показать роль средств информации, а затем изложить в развернутом виде практическую часть решения. Пиши. ТОВ. Кириленко правильно ставит вопрос. Проект постановления подготовлен формально. Такое решение мало что даст. Кириленко: речь идет именно о том, чтобы возложить ответственность за идейное содержание на редакторов, на редакционные коллеги, на коммунистов, которые работают там. Что касается главлита, то он должен нести ответственность за сохранение государственной и партийной тайны в печати. Пиши: необходимо в решении затронуть также вопрос о работе творческих союзов. Они нередко проводят различного рода творческие вечера, приглашают докладчиков, но все это делается бесконтрольно. Часто они копаются в мелочах быта. Вообще вопрос о кадрах в органах печати и издательствах заслуживает большего внимания. Я считаю, что агитпроп должен изучить этот вопрос и укрепить органы печати кадрами. Строчки дневника луганского писателя-фронтовика за 1967 год. В Союзе писателей Украины обстановка мрачная, неясная и неприятная. Некоторые называют молодых людей нациками и бандеровцами, а сами нацики этого будто и не замечают. Внешне все кажется устоявшимся и бесспорным, но в глубине бурлит, ненавидит и живет непримиримой жизнью. Съезд, конечно, ничего не разрешил, а только обострил противоречия, обиды и бесконечные споры. Но в какой-то мере сторонники крайних мер в национальном освобождении почувствовали себя стесненно. Меньше стало появляться безответственных речей, меньше акций, похожих на акции секретарей Центральной Рады, а не секретарей Союза. Дело в далеко простирающихся путях политических устремлений. Дело даже в возвеличивании нации, очень сходном с нацистской идеологией. Я не уверен, что к такому возвеличиванию не склонны первые лица в самом Союзе. И вот это очень печально. Когда-то принадлежность к партии позволяла войти в дом самых близких. Теперь еще принадлежность к нации и определенной националистической идеи собирает самых близких. Моих русских в Союз писателей в Киеве не принимают. Увы, в моем отделении Союза писателей фактически два отделения. И в Союзе писателей Украины найдется достаточно таких, которые молча проголосуют против приема в Союз их одного русского. Наличествует страх перед сидящими в тени, как будто страх перед мафией. Ящик с двойным дном. Мальчик начинает рано узнавать требования тех, кто страстно пишет об интернационализме, а у себя дома строит хоромы национальной ограниченности. Что еще можно к этому добавить? Вот они, корни будущих майданов и раскола с единокровным русским миром. Потому политическое украинство надо давить на корню. В моем будущем Украина развивалась именно так, как это было запрограммировано во времена рыночной реставрации 90-х. Сформированная в эти годы экономическая система была целиком построена на эксплуатации общественных богатств, накопленных в советский период. Наиболее ценные активы государственной собственности прямо на глазах уходили в частные руки будущих олигархов, а постоянно беднеющее государство постепенно сбрасывало с себя непосильный груз социальных гарантий советского времени. Новая экономическая и политическая реальность с неизбежностью создавала соответствующую идеологическую надстройку. Ее основой явился характерный в целом для Восточной Европы синтез рыночного фундаментализма, антикоммунизма и национализма, густо приправленный цивилизационными мифами и националистическими предрассудками. Эта крайне правая по своей сути идеология и составила генеральную линию государственной пропаганды, и в итоге стала настоящей гражданской религией новой украинской интеллигенции, в широком спектре от откровенных нацистов до проевропейских умеренных либералов. И она вполне доказала свою эффективность в смысле политического господства над жестоко пострадавшим от реформ обществом, достигнув апогея своего развития после Майдана Незалежности. По мере углубления кризиса, на этапе истощения оставшихся от советской эпохи ресурсов, националистическая идеология оставалась последней возможностью удерживать в послушании стремительно беднеющие массы, зачастую используя их протест в собственных политических целях. Пещерный антикоммунизм фактически лишил Украину надежды на человечную, социалистическую альтернативу либерализму. Общество разложившихся псевдодемократических институтов, где господствуют культивируемые пропагандой правые настроения, обречено рано или поздно по мере нарастания социальных противоречий выбрать авторитарный путь. Поэтому практически все окраинские олигархи сделали ставку на откровенных нацистов. Привычный путь крупного капитала. В России тоже в высоких кабинетах нашлись сторонники классического фашизма а-ля отечественный Иван Ильин. Что же касается окраинской национальной интеллигенции, то она видела в западном мире сказочный Авалон, царство справедливости и прогресса, по пути которого должна пойти Украина. А всякая критика глобальной системы капитализма, любые попытки указать на ее противоречия и проблемы, сразу отбрасывались как измышления коммунистической пропаганды. Эта простодушная идеализация новой версии старшего брата сыграла в итоге с украинцами злую шутку. Провинциальные украинские интеллектуалы принимали мировую историю исключительно в ее неолиберальной трактовке. Даже попав в капкан хаоса, их упоротые умы не изменили нарратив ни на йоту. Полная деградация интеллекта. В итоге национально ориентированная либеральная интеллигенция, которая в других странах зачастую выступает агентом борьбы за демократические права, почти не отличается по своим взглядам от ультраправых, послушно перенимая у них идеологию национализма и милитаризма. Богатейшая республика Советского Союза за неполные 30 лет превратилась в самую бедную страну континента, с деиндустриализованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, стагнирующим образованием и полностью деградировавшей социальной сферой. Ужасный конец в формате ужаса без конца. Они не ведают своего ужасного будущего. А мне что прикажете с этим делать? Не могу же я на трибуне заявить, что вы все просрете до талого. Глава 6. Размышлязмы старого пердуна. 18 февраля 1965 года. Подмосковье. Покидаю старую площадь и прошу охрану вести меня через город кругом. Хочу посмотреть Москву 60-х. Уж больно она отличается даже от той, что мой реципиент оставил к концу правления. практически два разных города. Ребята несколько растеряны и просят некоторое время для подготовки. Недовольно оборачиваюсь и роняю. Вы считаете, что в центре страны я нахожусь в опасности? После почти 50 лет советской власти, видимо, мой тон, именно мой, а не брежневский, подействовал. Я всегда умел в некоторые моменты быть острым. Чуть опосля немного смягчаю обстановку. Ничего, и на светофоре постоим. Чай не баре. Рябинка лишь качает головой и садится со мной в машину. То ли погода тому виной, то ли не мажорное настроение. Но Москва 65-го категорически мне не понравилась. В центре много старья, неуютного и неряшливого. Множество узких проулков, ведущих непонятно куда. К чему жалеть все эти дворянские и купеческие развалины? Они придают замызганный вид столице огромного государства. Оставить лишь ценные исторические памятники, остальное безжалостно под снос. Где же светлая Москва из фильма «Я шагаю по Москве»? Или мне нужно пройтись пешком и с опытным экскурсоводом? Так хрен дадут. Очередной минус всевластия. Хотя багдадский халиф мог, а я чего? Оставляю идею на потом. Все равно нужно посоветоваться с архитекторами и специалистами. Но однозначно одно, проспекты надо расширять под будущий автотранспортный поток, промзоны уменьшать. Промышленные предприятия – это постоянный приток лимиты. Столица и так задыхается от нуждающихся в жилье, а в будущем превратится в клоаку, сложную для выживания. Все в сад, то есть область, мини-города будущего – вот на что потом будут равняться регионы. Лезу в карман за записной книжкой, ловлю взгляд начальника охраны и машу рукой. Давайте домой. Но заметно, что автомобильный поток в центре довольно густой. Старомодными автобусами и троллейбусами не обойтись. Нужно сразу планировать развитие транспорта будущего на монорельсах, чтобы на земле остались лишь пешеходы, велосипедисты и малогабаритные грузовички с развозками для торговли, пикапы и что-то типа будущей газели. Помню, в мою молодость были популярны гдровские грузовики. Мир полудня. Народ, спешащий по делам, одет по погоде тепло, но больше в темных и серых тонах. Как там говорили, Брежнев принял страну, в которой номенклатура еще донашивала старомодные бастоновые костюмы и архаичные габардиновые пальто сталинской эпохи, а сдал преемнику сверхдержаву, где, как сказал герой популярной кинокомедии, в джинсы уже облачились даже самые отсталые слои населения. По пути размышляю и прикидываю далее. На совещание обязательно требуется пригласить человека от армии или ВПК. Вьетнам – это горнило наших будущих успехов и пинок для реформирования. Армия обкатает там не только кадры, но и новейшую технику. Драка с американцами предстоит нешуточная. Они сейчас у дела до ушей затянули. Министра обороны звать смысла нет. Малиновский живет в прошлом, как и все его свита. Я нацелен его и комарилью генеральскую здорово почистить. Союз в 30-е годы немало от военных клик потрясло. Уничтожили одну, вылезли другие. В итоге киевская клика армию оседлала и в 41-м жидко обосралась. Нельзя доверять такое сложное дело, как оборона родины военным. Проверено уже не раз в том будущем. Лучше всех, пожалуй, подходит на пост министра обороны кандидатура Устинова. К тому же во Вьетнаме мы столкнемся с новейшими разработками американского ВПК. Это ему точно будет интересно. Под этим соусом и пригласим. Делаю пометку и припоминаю успехи будущего маршала и министра обороны. А что, в этом качестве, пожалуй, почти гражданский человек предпочтительней. Можно сколько угодно ругать мебельщика, но он ломал генералитет, как хотел, но не доломал. Сложилась новая, еще более гнилая система, потонувшая в говне СВО. Да что не так с нашей армией постоянно? Любая очередная война оказывается для нее непонятной, войска не подготовлены, а бездарность командования искупляют собственной кровью простые солдатики и нижние чины офицерского состава. После своей срочной службы я навсегда избавился от пиетета перед офицерством, потому смотрю на вещи здраво. Гонять в хвост и гриву надобно не только рядовых, но и верхний слой командования. Чтобы жизнь медом не казалась и погоны постоянно плечи жали. И нам есть чему поучиться у американцев. Их реформа еще впереди, так что у нас пока имеется время создать лучшую армию в мире. С профессиональными сержантами, организованной системой боевой подготовки, со вторым эшелоном надрессированных резервистов. Проблема в том, что имеющиеся в наличии чугунные лбы и застарелые дубы переубедить крайне сложно. Замшелые ветераны в генштабе, как всегда, готовятся к прошлой войне, как и в ту отечественную какого-то хрена готовились к совсем иной, уже имея перед глазами замечательный опыт вермахта. Потому ставку надо делать на полковников и майоров, тех, кто тянет лямку боевой службы, а генеральские должности сократить на несколько порядков. Их погоны будут получать только за успешные боевые действия. Мы продолжаем делать то, что мы уже много наделали. Есть одна любопытная примета прошлого будущего встала перед глазами. На каждого видного партийного работника в МИ-6 и в ЦРУ составлялось личное досье. И совсем недаром премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер заметила, просмотрев дело Горбачева, с этим можно работать. На такой вывод ее натолкнула одна единственная деталь. Политик не шил костюмы на родине, а заказывал их себе в Европе и перешивал тут. Такой вот видный коммунистический деятель. Пока здесь до этого далеко и патриотов большинство. Такой министр обороны явно предпочтительнее заурядного маршала Гречка. Про Малиновского молчу. С ним пусть компетентные органы за меня поработают. Подготовит, так сказать, почву, а я им подскажу, что и где искать. Довольно потираю руки, тут же обращая на себя внимание Рябинка. Он и так в последние дни на меня странно посматривает. Копаюсь дальше в памяти обоих персонажей. Начинает немного болеть голова, а ведь они сошлись с Устиновым, когда Леонид Ильич еще был секретарем обкома в Днепропетровске. Там строился крупный оборонный завод, а после того, как в конце 50-х секретарю ЦК Брежневу поручили курировать военную промышленность, они стали работать локоть к локтю. И надо сказать, Брежнев в короткие сроки смог освоить новое для себя дело. И ведь как? Приглашал к себе заведующего отделом оборонной промышленности ЦК, специалистов из этого отдела, министров, ведущих конструкторов техники. И с ними он выверял каждую фразу в уже одобренных, со всеми визами, постановлениях ЦК, которые оставалось только проголосовать на политбюро. Спрашивал присутствующих: а как можно осуществить это, а это? Всем в ответ приходилось выкладывать свои аргументы, а Брежнев потихоньку вникал в суть вопроса и одновременно оценивал деловые качества людей. Это ведь был не тот Брежнев, которого помнит старым. Он говорил безо всяких бумаг, дельно и так зажигательно. И отношения с Устиновым у Леонида Ильича в то время были замечательными. Когда оба были в Москве, они встречались довольно часто. Сидели тет-а-тет иной раз по два, по три часа, и обсуждали они все, скорее всего, что происходит в стране. Ну и Брежнев, видимо, потихоньку перетягивал Устинова на свою сторону. Хотя по слухам в 1966 году Шелепину удалось поссорить его с Леонидом Ильичем, и это нам не нужно. Так что беру в ближайшее время Дмитрия Федоровича под плотную опеку. Он станет тем мостом между сталинским поколением управленцев и теми, кто будет строить будущее полудня. На даче меня ждал сюрприз в виде чужого и незнакомого человека восточной внешности. Я живо поздоровался и позвал их обедать. Подвали уху, фаршированного судака и квашеные овощи. Евгений Иванович остался доволен увиденным. Расспрашивает Викторию Петровну о меню, дает советы. Я сыплю шутками, что сами лезут в голову. Ильич ведь был веселого нрава человеком, артистичный, любил анекдоты. Не зря народ о нем их сочинял. Затем мы уединились в кабинете. Это вы правильно сделали, что такой график работы себе устроили. Чизов сноровисто замерил давление и пульс. Довольно кивнул. Стабильный. Леонид Ильич, скажу честно, меня радует ваше рвение. Я написал рекомендации Родионову. Физическая нагрузка, диета вам показаны. А плавание? Кардиолог хмыкнул. В вашем случае полезны все виды деятельности, что тренируют выносливость и суставы. Плавание, настольный теннис, гимнастика. Кстати, познакомьтесь, он представил меня худощавому спутнику. Виктор Ким, он специалист по восстановительной гимнастике особого толка. Вы ведь такого искали? Я незамедлительно подскочил и долго тряс руку растерявшегося корейца. Пусть и не китаец, но человек наверняка соображающий. Большущее вас спасибо, Евгений Иванович. Честно, не ожидал. Чизов пристально на меня глянул и охладил. Леонид Ильич, я, конечно, понимаю, что в вашем возрасте начинаешь верить в разные сказки. Но давайте все-таки основной упор сделаем на традиционную медицину. Не смог удержаться от подколки. Так в Китае традиционная уже несколько тысяч лет работает. Сам пошутил, сам посмеялся. Расстались на хорошей ноте. Ким оказался парнем сообразительным. Я продемонстрировал, что умею. Глупо в моем положении скрывать, что учиться придется с нуля. Круглое азиатское лицо не выразило ничего. Он лишь пробормотал: интересная техника, восточная, да. Даже не спрашивай, откуда я этому научился. Просто позже стало некогда, а сейчас в бок толкнуло. Кореец понимающе кивает. В годы сближения с Китаем я мог запросто повидаться с понимающим человеком. Сейчас же здоровье приперло. Впрочем, в той жизни было то же самое. Ничего, мы используем все наработки. Когда начинаем? Завтра перед ужином. После обеда я обычно гуляю и у меня встречи. С утра провожу легкую разминку. Хорошо, но с утра без разогрева будьте, пожалуйста, предельно осторожны. Вас заберут, привезут и увезут. После подзываю к себе Рябинка и озвучиваю всего лишь две просьбы. К первой он был готов, а вот вторая поставила его в тупик. Повторяю только для него, и чтобы ни одна душа. Мой верный начальник охраны, похоже, весь вспотел, но деваться ему некуда. Остаток дня провожу в работе с блокнотом и записями Ильича. Отдельно выношу срочное, что от меня уже не зависит. Пленум ЦК КПСС 24-26 марта. Общий рефрен. О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. Довели при Никите обеспечение продовольствием страны до ручки. Надо завтра узнать у Цуканов, кто готовит вопросы. Зачем завтра? Есть же телефон. Беру трубку. Он обещает мне завтра с утра в подробности доложить. Вот так и надо работать. Даешь поручение и затем контролируешь или назначаешь контролера. Без этого нигде нельзя. В том числе и при капитализме. Там контролеров как бы не больше, чем исполнителей. Общество развитго бюрократизма. Некоторое время размышляю, затем откладываю приготовленный блокнот в сторону. Как развивать село и агропромышленный комплекс ума не представляю. Хотя в памяти всплывает нечто. Кулаков Федор Давыдович, заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КПСС в 1964-1976 годах, секретарь ЦК КПСС с 1965 года. Кулаков отличался от большинства престарелых партийных руководителей, которые были не знающими практического производства идеологами. Достигнув высокого поста, он старался улучшить сельскохозяйственное производство в Советском Союзе. Вера в коммунистические идеи не препятствовала пониманию того, что в существующих условиях крестьянство не может эффективно развиваться и кормить страну. Он предлагал массово раздавать участки земли горожанам под дачей и ведение собственного хозяйства. Совершенно дикими казались мысли о внедрении фермерства в Советском Союзе. Кулаков предлагал даже освободить фермеров от налогов в первые два года. Но сожрут эту идею идеологи. Единоличников у нас не любят. А вот артели. Надо подумать. Тут может пригодиться опыт наших младших братьев по лагерю. Например, с кооперативами. Например, как в Венгрии. После мятежного 56-го там поменяли некоторые установки. В 1957 году были отменены обязательные нормы посева зерновых, и система обязательных поставок зерна государству была заменена системой закупок по контрактации. Членов кооперативов мотивировали заниматься сельским хозяйством на своих приусадебных участках. Приусадебные участки стали давать около 40% всей продукции кооперативов. В 1959-60 годах число членов сельскохозяйственных кооперативов увеличилось на 380 тысяч человек. К 1961 году 85% всей пахотной земли принадлежало коллективным хозяйствам. Если в 1949 году было 1,600 крестьян-единоличников, то в 1962 году их осталось лишь 145 000. Материальное стимулирование кооператоров с помощью повышения закупочных цен на сельхозпродукцию в 1966-1970 годах привело к росту урожайности. При этом 50% сбора яблок в стране, 95% редиса, 50% свинины давали приусадебные хозяйства членов кооперативов. А вот в Польше и Югославии основной формой организации остается мелкое индивидуальное крестьянское землевладение. Однако в ПНР получили большее развитие снабженческо-сбытовые, кредитные ИДР, кооперативы, обслуживающие сельскохозяйственное производство, на долю которых приходится более 50% оборота розничной торговли, 75% сельхозпродукции, стоимости услуг и продукции мелкого производства. Тут же припоминаю, что во Франции кооперативы в основном представлены товариществами по совместно ведению хозяйства, ГАИК, а также кооперативами по совместному приобретению и использованию сельскохозяйственной техники, КЮМА. В подавляющем большинстве ГАИК обобществляется все хозяйство его членов, в остальных – только земля. В 1970 во Франции насчитывалось 24 тыс. га и с общей площадью около 200 тыс. га. Затем хлопаю себя по лбу. Кибуцы. Это те же колхозы. А ведь накормили страну, что находится буквально в пустыне. Вот только как нам получить нынче оттуда опыт, да и не дело оставлять Израиль без присмотра. Арабы нам такие друзья, что и врагов не надо. Эх, как так получилось, что СССР взял в союзники одних бестолочей. Англосаксы были умнее и набрали людей сообразительных и с деньгами. Правда, с персами не прокатило. Тяжело вздыхаю, Ближний Восток та еще клоака. В кабинет тихо входит Виктория Петровна и зовет на ужин, странно на меня посматривая. Черт, не отдал супружеский долг, как там у них с Ильичем еще что-то было, и ведь его память в этом направлении помалкивает. Каких-то сисястых секретарш вспоминает, да такое, что даже я, человек, отдавший в 90-х должное немецкой порнухе, краснею. Информация к сведению. В годы войны Устинов был наркомом вооружения, организатором беспрецедентной эвакуации советской промышленности на восток страны и руководителем всего военно-промышленного комплекса. В неполные 33 года на его плечи выпала непростая задача – выиграть дуэль с немецкой военной промышленностью. 9 июня 1941 года Устинова назначали наркомом вооружения СССР. Эта должность была расстрельной. Решать непростую задачу приходилось в условиях, когда на Третий рейх трудилась вся Европа, а возможности СССР при отступлении Красной армии стремительно сокращались. В это время Устинов трудился по 20 часов в сутки. За три первых месяца войны из районов СССР, попавших под оккупацию, были эвакуированы больше 1360 крупных предприятий Наркомата обороны. Переброшенные на восток заводы начинали поставлять армии автоматы, танки и самолеты порой еще до того, как у цехов появлялись стены. В осажденной Москве и блокадном Ленинграде, несмотря на тяжелейшие условия, продолжалось военное производство. Трудно представить, какой ценой Устинов и его команда добивались нужного результата. Но к 1943 году Дмитрий Устинов положил на обе лопатки главу немецкой оборонки Альберта Шпеера. Гитлеровского министра на Западе до сих пор считают гением, но русскому парню из Самары он проиграл вчистую. В 1953 году Устинов становится укрупненного министром оборонной промышленности СССР. В этот период, будучи горячим поклонником развития передовых видов оружия, Устинов сыграл большую роль в укреплении ракетно-ядерного потенциала Советского Союза. Поддерживая Хрущева и продвигаясь по административной лестнице, получив пост председателя ВСНХ СССР и заместителя председателя Совета министров СССР, Дмитрий Устинов продавливал интересы ВПК и ракетно-ядерной отрасли. Что занятно, при этом Устинов не отрекся от Сталина годы развенчания культа личности. В 1957 году Устинов стал руководителем приемки первой атомной подводной лодки. Дмитрий Федорович сыграл выдающуюся роль в создании и развертывании океанского атомного флота. Устинов стал крестным отцом многих атомоходов, включая тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула». Большую роль он сыграл и в развитии электронной отрасли, необходимой для развития оборонного комплекса, в первую очередь ракетного оружия. По его инициативе был заложен Зеленоград, ориентированный на развитие электроники и микроэлектроники. После отстранения от власти Никиты Хрущева Устинов хоть и оставил пост в Совмине, но сохранил влияние в военной промышленности. Надо сказать, что Дмитрий Федорович В., который первоначально поддерживал Хрущева, в частности, во время выступления так называемой антипартийной группы, в итоге стал активным участником антихрущевского заговора. Очевидно, что со временем он увидел вредительскую роль Хрущева в деле обороноспособности страны. 29 апреля 1976 года Устинов моей эпохи стал министром обороны СССР и крайне неудобной фигурой для США. А если у нас есть общий враг, то лучше этого человека сделать своим другом. И еще несколько принципиальных моментов, весьма мне импонирующих. По мнению многих экспертов, имея огромное влияние в ВПК, Устинов хоть и устранил ряд явных перекосов в развитии советской военной машины, но не смог изменить общую тенденцию. В результате интересы ряда крупных промышленников чаще всего стояли выше интересов вооруженных сил. Зачастую оборонный заказ формировался в угоду промышленности, а не армии. Среди самых известных примеров такого перекоса – Принятие на вооружение в 1961-1970-х годах трех близких по боевым возможностям, но серьезно различающихся по конструкции танков Т-64, Т-72, Т-80. Разнотипность ракетных комплексов ВМФ с тенденцией строить новые корабли под каждый новый вариант, вместо модернизации предшествующих. Кроме того, Устинов был одним из главных противников строительства авианосцев классического типа, но все равно флотские настояли на постройке тяжелых авианесущих крейсеров, то есть даже он был не всесилен. Здесь необходимо более мощное давление. Став министром обороны в 1976 году, он установил новые порядки, которые были по нраву далеко не всем. Прекратились застолья, бесконечные чествования, поездки на охоту. Устинов предпочитал деловой стиль, став образцовым министром эпохи НТР, когда высокие технологии ценились в армии не меньше, чем военное искусство. Одновременно с этим именно ВПК СССР внедряла новейшие автоматизированные системы управления. Например, никто иной, как военные использовали наработки известного гения Глушкова. Нереализованные идеи, заложенные в АГАС, получили свое развитие в организации системы раннего предупреждения о ракетном нападении, активно строившейся в СССР в 70-е годы. Кроме того, по его инициативе и под активным руководством Устинова стали внедряться АСУ на оборонных предприятиях Советского Союза. Одна из реализованных инициатив Дмитрия Федоровича – строительство подмосковного Зеленограда, крупнейшего в стране центра электроники. Был сделан упор на ракетно-ядерное сдерживание, а не рост личного состава. Смысловая вкладка. Из воспоминаний москвича Софинского. Жили мы все приблизительно одинаково. Родители моих одноклассников были или служащими, или рабочими. Обычно в семье работали и отец, и мать. Зарплаты у них были приблизительно одинаковыми. У инженеров 150-180 рублей в месяц. У лаборанта 60-80 рублей. Квалифицированный рабочий 180-220 в месяц. Начальники отделов в НИИ или проектном институте 220-240 зарплата министра, 500 у профессора вуза, чуть меньше. Большой разницы в размере зарплаты не было, рабочий мог получать больше инженера. Были у нас в классе двое ребят из так называемых неблагополучных семей, но они после 8 класса ушли учиться в профессионально-техническое училище метростроя. Метростроевские рабочие зарабатывали неплохие деньги. Подобных ПТУ в стране было очень много. В них молодежь получала рабочие профессии практически по всем специальностям и имела гарантированное трудоустройство. Когда я учился в 4-5 М-классе, стали активно сносить деревянные хибары на улицах Масловка, Башиловка и М-Росковой. Вместо них строили пятиэтажные дома, и к нам в класс стали поступать новые ребята. Одним из таких могу назвать Олега Семичастного, отец которого – на тот момент был секретарем ЦК ВЛКСМ, со временем вырос до председателя КГБ СССР. Для жития на 4 человека им выделили квартиру на третьем этаже пятиэтажки на ул. М. Росковой. Заселяли дом самой разномастной публикой. Дом стоит в 20 метрах от гостиницы «Советская» и 10 метрах от забора школы 155, где мы учились. Мне приходилось бывать у них дома, и скажу честно, уровень жизни у семьи был не намного выше, чем у нас. Да, в квартире была хорошая мебель, летом они жили на государственной даче, но золотых унитазов не было. Семья жила довольно просто. Мама Олега окончила вечерний институт стали и сплавов. Отец, Владимир Ефимович, Олега воспитывал довольно строго, иногда мог угостить ремешком. Учителя в школе Олегу оценки не завышали из общего числа, в принципе, не выделяли, одевался он не лучше нас. Это я к тому, что, в основном, большая часть людей в СССР жила приблизительно одинаково. Были начальники разного уровня, дирекция, бухгалтерия и прочие, которые воровали в своих конторах, но они делали это тайно, не выпячивая собственные доходы на обозрение, в отличие от нынешних. Они обычно ходили в старой одежде, постоянно плакались, что у них нет денег, и даже, специально, иногда, занимали небольшие суммы перед получкой. Несколько фамилий таких людей я могу назвать. Они все жили в нашем доме, и я был с ними знаком. Их потом посадили. Но так везло не всем. Обычно ОПС старался не брать начальников за задницу, так как многие начальники являлись номенклатурными работниками, то есть на должность их утверждали партийные и советские органы, а партия ошибаться не могла. Многие простые трудящиеся, для подспорья семейному бюджету и повышения своего уровня жизни, тащили с предприятий все, что могли, от скрепок до кусков мяса. Это не считалось шибко зазорным. Даже была хорошая песня: «Все кругом колхозное, все кругом мое». Несмотря на это, предприятия не прогорали и продолжали успешно работать, ежегодно повышая производительность на 0,5-2%. За перевыполнение плана полагалась премия. Из тех лет пришло понятие «лимитчик», «лимита». Молодежь из сельской глубинки, хотевшая жить в городе, приезжала учиться в Москву в ПТУ, обеспечивалась общежитием, а после окончания учебы, работой на стройке или в промышленности. Через 10 лет работы они могли получить бесплатно постоянную прописку и бесплатную квартиру. Кстати, при многих крупных заводах существовали институты, ВТУЗы. Это институты при заводе, в которых заводская рабочая молодежь могла учиться и получать высшее образование вечером после работы. Напомню, что обучение во всех учебных заведениях страны было бесплатным. Если человек не имел высшего образования, но не боялся тяжелой физической работы и имел какую-либо строительную специальность, то можно было уехать на какую-нибудь стройку пятилетки и зарабатывать приличные деньги. Например, на пике строительства Усть-Илимской ГЭС мой знакомый водитель грузовика зарабатывал до 1500 рублей в месяц, а его жена, служащая СМУ, около 500 мес. Отработав 3-4 года, был шанс вернуться в родной город с суммой, достаточной для покупки машины, кооперативной квартиры и мебели в нее. Джинсов в магазинах не было, большинство населения их в глаза не видело, да и не интересовалась ими. Их изредка продавали спекулянты за 50-80 рублей. Кстати, рядом с метро «Беговая» у комиссионного магазина радиотоваров была знаменитая толкучка, где, при наличии денег, можно было купить практически все что угодно. Но в Москве, например, был валютный магазин «Березка» на улице Горького, в котором граждане, вернувшиеся из заграничных командировок, могли купить на чеки эти самые джинсы и много чего еще. Чеки – это такая замена иностранной валюты, которую иметь советскому человеку категорически воспрещалось под страхом тюремного заключения, нарушения правил валютных операций. Возвращающиеся из-за кордона граждане сдавали валюту, получая в обмен чеки, на которые в специальном магазине он мог купить импортные товары, как за валюту. Самые хитрозадые могли купить за рубли с рук чеки по цене в 3-7 раз больше от номинала и сунуться в «Березку». Но в магазине постоянно дежурили сотрудники КГБ и могли спросить, где вы их взяли. Если купили с рук, то по СТ-88 УК РСФСР вам могло светить до 8 лет заключения. В году 1964 я учился в 10 классе, в магазинах появились техасы, представляющие собой брюки, сшитые из прочной черной хлопчатобумажной ткани со швами, простроченными красной или желтой ниткой. Нам нравились. Стоили они 10-12 рублей, довольно удобные и долговечные. В классе их носили человек 5. Глава 7. Начнем что ли царствовать? 19 февраля 1965 года. Старая площадь, Москва. Сны и этой ночью по заведенной традиции снились дурацкие и, как ни странно, проснувшись, я их отлично помнил. Память настоящего Ильича барахтается где-то в закоулках моего подсознания. Я так и не пойму, он сам откинулся или мой приход помог, но никто правды не расскажет. Так что существую дальше, как первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Не сказать, что мне так нравится вместо заслуженного отдыха вкалывать с утра до ночи, да еще в теле 59-летнего мужика. Уж лучше в сантехнике молодые попасть, там бы я развернулся. Афоня в моем исполнении стал бы невъепенным альфа-самцом и бабла срубил нехило. Тут же приходится осмысливать прокачанное ночью. Как товарищ Брежнев явился раньше других в банкетный зал, где готовились отмечать праздник после парада победы. Как, зарядив для храбрости стаканчик, пробрался поближе к отсеку президиума, где должен вскоре появиться товарищ Сталин и случайно опрокинул там стул с горкой запасных тарелок. Вот было шороху среди персонала. Ильич и сам так вспотел, что вышел прогуляться по Кремлю. Видимо, это его и спасло от разборок. В тот вечер много там кого шарахалось, с большими звездами и орденами на груди. День фронтовиков. Потом они с Покрышкиным гуляли в ресторане «Москва», и когда их стали выдворять после 12 ночи, Покрышкин извлек пистолет и начал стрелять в потолок. Кто-то позже рассказывал, что наутро об этом доложили Сталину. Тот отпарировал по-свойски. Герою можно. Однако Ильич у нас позер и дебошир. что еще такого в его памяти не хранится. Не дай бог, всплывет не вовремя. Добрый дедушка Ильич на самом деле самый интересный правитель России 20 века. Остальные перцы скучные или серьезные до невозможности. Ебну уже перебор, деятель смуты. Проснула Рыбьева из будущего лучше не вспоминать. Мой утренний довольно бодрый цигун в зале произвел среди охраны некоторый фурор, как и позднейшее обтирание снегом на улице. Благо он тут точно чистый. Ильич как мужчина еще не развалина, всего 59 лет, выдержит. По утрам даже некоторая флуктуация в причинном месте наблюдается. Не хватало еще встретиться с его потенциальной любовницей при нелепых обстоятельствах. Об этой стороне бытия жизнерадостного генсека я как-то не очень осведомлен. Замысловатую гимнастику мне объяснить было просто. Все вчера видели Кима, а для наших что кореец, что китаец, одни образины. И я еще заметил изменившуюся моторику тела, понаблюдав за собой в зеркале. Характерные жесты, мимика. Это уже от реципиента. Он все-таки южный человек со своеобразным темпераментом. Часто машет руками, смеется. Такой стиль поведения замечали и руководители иных государств. Им был интересен этот странный советский. Налившись бодростью, с аппетитом закидываю в себя кашу, овощной салат и пью чай, зеленый. Вчера Чизов привез оказии. Витя поглядывает на меня с некоторой толикой недоверия. Еще бы, буквально за несколько дней человек так здорово переменился. Но лучше так, чем уйти в сторону, изображать размолвку или действовать иначе. Человек я все равно другой, так что все объяснения между нами еще впереди. Но будем пережевывать обстоятельства по мере их появления. Что там, кстати, у Ильича с зубами? Здорово подозреваю, что стоматология в этом времени так себе. Ты серьезно настроен, Леня? А куда деваться? Столько работы впереди. Уезжаешь? Выходные проведу дома. Хотя сначала в Завидово. Виктория Петровна поджимает губы. Опять пьянствовать со своими дружками? На лыжах ездить? Вижу недоверие в глазах супруги. Хочешь, со мной поехали? Вот еще. Оборачиваюсь к Рябинко. Нашли мне лыжи?